Житие преподобного Сергия Послушливого Печерского. Память 7-20 октября. О жизни сего угодника Божия ничего не известно, даже неизвестно время его жизни. Думают, что он жил в 12-13 веке. Имя Послушливый, с которым преподобный Сергий начинает в Антоновой пещере, своим наименованием показывает отличительные подвиги своего жития, отречение от своей воли и совершенное послушание настоятелю. Послушание – великое дело в христианской жизни, подвиг, прославляемый Господом. С недавнего времени стали и у нас говорить, как говорила несчастная реформация, что в наше время покорность чужой воле – дело лишнее. Ныне каждый сам в состоянии избирать лучшее. Но тому ли учит нас откровение Божие? Не говорит ли оно, что самоволие – самое опасное дело? Дело, губившее не только людей, но и духов, более сильных, чем люди. О, да избавит Господь каждую христианскую душу от мыслей и дел сатаны. Как совершается в душе спасительное преобразование блаженным послушанием? Самолюбие – самое страшное зло в душе нашей. Все грехи – отрасли его. Послушание – бич самолюбию. По мере отвержения своей воли и преданности воле Божией, самолюбие стесняется, ослабляется, подавляется в душе. Болезненно это стеснение самолюбия послушанием. Гордость возмущается против чужой воли и хочет отстаивать свою волю. Но чем менее щадит себя послушливый, тем более одерживает побед над господствующим злом души. В послушливом вместо любви к себе развивается и крепнет любовь к Господу. Для кого, как не для Господа, отрекается он от своей воли? Так бичевал самолюбие послушанием во всю свою жизнь и почил святым рабом Божиим Сергий Печерский и почивает нетленным. Память его общая с преподобными ближних пещер и особенно 7-20 октября. В рукописных святцах преподобный Сергий называется постником. В каноне преподобным Печерским ближних пещер Сергий величается единонравным нектарию послушливому. Нектария послушливе с Сергием, тебе единонравным, яко предавший души своя под иго послушания Христова. Преклоните молитвою своею наше непокорство под ярем послушливого Иисуса. Воеже усердно исполняйте веление Его. В тот же день совершается память преподобного Иосифа Хуция, махевского грузинского чудотворца. Представление 1763 год.